вас предаст меня. Не я ли, Господи, не я ли? Один из вас предаст меня. Не я ли, Господи, не я ли? Ученики, семья, друзья, в тот час сами себя не знали. Дай верность сохранить, Христос, среди испытаний и печали, чтоб о предательстве вопрос не вызвал, Господи. Не я ли? Не я ли? Не я ли? И даже кроткий Иоанн прильнул к груди Христа щекою, искал своей душе изъян и не имел в ту ночь покоя. Дай верность сохранить, Христос, среди испытаний и печали, чтоб о предательстве вопрос не вызвал, Господи. Чтоб о предательстве